мгновенья. Я патриот этой вселенной, не просите мне горчения. С плохо скрываемой злостью, с нужно осмысленным счастьем, помоги своей вселенной выше. Если нет, отбрось ее нахуй. Я знаю, где строят плотины жизненного течения. Я патриот этой вселенной.